Глава 26. «Молодец, девка, ничего не скажешь. Бросить его на стульчике — это круто», — сказал Патрик Мерфи, обращаясь к подошедшему Логану. Возле магазинчика стояли патрульные машины, а сбоку пристроилась скорая помощь. Перед дверью туалета что-то вынюхивали в гравии двое сотрудников коронерской службы округа Якима. Двое детективов округа, первыми отозвавшиеся на вызов, провели Коула через компьютер и выяснили, что в Сиэтле он объявлен в розыск, как подозреваемый в двойном убийстве. Началась суматоха, докатившаяся до Мерфи и Логана. Последний потребовал сохранить все в неприкосновенности до его прибытия, что и было выполнено. Логан уловил исходивший от Мерфи явственный запах виски. Он указал на магазинчик, где только что беседовал с парнем, дежурившим там, когда на автозаправку заявились Коул и его девушка. Парень говорит, что Коул попросил ключ от туалета, а она купила кое-что из еды. Она, судя по всему, подразнила парня, продемонстрировав ему свои сиськи, после чего пошла пососать. «Как ты сказал?» — удивился Мерфи. Логан кивнул. Он выразился именно так. «Черт!» — Мерфи осклабился. «Я же сказал. Молодец, девка!» Пососав, она вернулась в магазинчик. Но денег расплатиться за бензин и покупки ей не хватило. Парень сказал, что с Коулом она, видать, не очень-то ладила. И ждать его ей было не вмоготу. Она предложила парню сбавить цену за то, что она ему кое-что покажет. «Черт, а он что?» Логан улыбнулся. Вышла она с покупками. «Правильный паренек!» Мерфи осклабился. «Не каждый день такое предлагают, но а сиськи-то у нее хоть классные. В такие подробности мы с ним не вдавались, Мерф. Я счел, что к расследованию это не относится». «Ошибаешься. Это может увеличить интерес полиции к этому делу», — со смехом сказал Мерфи. «Упомяни в словесном портрете дамочку с грудью размером 36D, и все патрульные машины в штате ринутся на поиски». «Может, ты и прав», — кивнул Логан. «Ну а что стрелок?» «Парень предоставил информацию?» Логан нахмурился и покачал головой. «Он вроде как видел, что пока барышня сосала, подъехала еще одна машина, а может, и не видел. Он не уверен. Думаю, внимание его было приковано к девушке. Сказал, что уехала она, как ему кажется, на Нове, не то синий, не то коричневый. Я разослал оперативку на Нову, синюю или коричневую». «Со знатными передними фарами», — добавил Мерфи. Логан улыбнулся. «А дома у нее были?» «За домом следят наши ребята, но там ее ни слуху, ни духу. И, видимо, довольно долгое время. Похоже, она прячется. Коул, кажется, не из тех, кого можно кинуть на стульчике. И это сойдет тебе с рук». «Да, но теперь уж это все равно». «А описать кого-нибудь, кто еще входил в туалет, парень не может? Что ему? Мозги отшибло. Чем он там занимался? Как я уже сказал, он вроде бы слышал, как прозвенел колокольчик, но звук этот ему настолько привычен, что он не обращает на него внимания. А я думаю, что он всецело был поглощен этой блески. Счастье еще, что он хоть машину ее приметил». «Дрочил он, вот чем он занимался», — сказал Мерфи и кивнул в сторону туалета. «Ты уже там побывал?» «Не успел. Не слабая картина. Вот что я тебе скажу. Мертвяк со спущенными штанами на стульчике». «Жду не дождусь увидеть», — сказал Логан. Вслед за Мерфи он прошел внутрь. Два детектива из Якимы, Деб Хеллок и полицейский в форме, видимо, прибывший вместе с Мерфи, ждали. Логан поблагодарил детектива за то, что дождались его приезда, и вместе с Мерфи направился к двери. «Даже задницу и то вытереть не смог», — сказал полицейский в форме, входя за ними в туалет. «Круто его шлепнули». Мерфи приостановился в дверях. «Что я слышу?» «Ты и это проверял, Туркетти?» «Нет, нет, я не проверял», — залепетал полицейский. «Но было поздно». Мерфи нахмурился и покачал головой. «Ты извращенец, вот кто ты такой». «Я давно подозревал тебя в этом, Турк, сукин ты сын». Лицо полицейского залилось краской. «Да не глядел я вовсе», — горячо оправдывался он. «Просто там бумаги нет». «Чепуха». «Ты болен, Турк?» «Я не глядел», — жалобно твердил полицейский, знавший, что Мерфи раззвонит эту выдумку по всему отделению, и она разойдется быстрее, чем упаковка плюшек. Логан вошел в туалет. Пол был выложен мелкими квадратными плитками из тех, что крепятся на сетках 12 на 12. Так дешевле. Легче класть и менять, если плитка выломается. Стена и кафельная панель умывальника огненно-рыжего цвета. Логан надел латексные перчатки и распахнул дверь кабинки, потянув ее за верхнюю рейку. Тело маршала Коула обмякло на унитазе, словно он был мертвецки пьян. Пуля выбила ему правый глаз, на месте которого теперь зияла дырка. Кроме этого, на теле Коула не было ни царапины. Логану вспомнилась ворона, которую он мальчишкой подстрелил из пугача. Он попал ей в глаз, и птица камнем рухнула на землю. Не считая пустой глазницы, она была как живая. Вот-вот взлетит. Но птица больше не взлетела, как не встал с унитаза и маршал Коул. Капавшая со стенки кровь образовала лужу, растекшуюся бороздками и частично впитавшуюся в разбросанные газетные листы. Дыра в разделявшей кабинке перегородки указывала место, где висел контейнер с туалетной бумагой. На бачке лежал пистолет. Отступив, Логан открыл дверь соседней кабинки. Контейнер с туалетной бумагой здесь тоже был сорван и валялся на полу. Унитаз был чист. Логан вернулся в первую кабинку и, зажав рот платком, склонился над Коулом, проверяя карманы его джинсов. «Господи! Ты чё задумал? Ты ему минет делаешь, а, Логан?» «Я уже говорил тебе, Мерф», — сквозь платок пробурчал Логан, «что это ирландцы, а вовсе не шотландцы этим заниматься любят». Он распрямился. «Помнишь, сколько бабок нашли на Кинге? Я хотел проверить, какую сумму носил при себе Коул. Такую же или меньше?» Но денег в карманах у Коула не оказалось, если не считать мелочи. Логан готов был биться об заклад, что найди он женщину, найдутся и деньги. Неспроста она бежала от Коула на автостанции. Либо они и впрямь не слишком ладили, либо ей представился шанс, которым она и воспользовалась. Мерфи повернулся к стоявшему в ожидании молодому полицейскому в форме. «Хватит пялиться на его член, Туркетти. Лучше выясни, какое примерное время смерти установили». И он опять обратился к Логану. «Может, это поможет нам узнать, как далеко упорхнула наша птичка?» Логан кивнул. «Парень за прилавком говорит, что заявились они с Коулом около половины девятого, а минут через 15 она уехала одна. Ему это показалось любопытным. Но сообщать Коулу, что его девушка променяла его на коробку донатов и 6 бутылок пива, он не спешил. Так прошло еще полчаса, после чего парень решил пойти узнать, что там слышно с ключом. Дверь оказалась открытой, и когда он толкнул ее, то увидел ботинки Коула. Парень решил, что, может, тому плохо, а потом он заметил кровь. Логан взглянул на часы, ее уж и след простыл. По мне, так лучше за домом ее последить. А парень даже и выстрела не слышал, — удивился Мерфи. — Ведь эхо здесь будет гулкое. Что тебе, барабан? Логан осмотрел рану. Это от 22-го или 9-миллиметрового. И, вероятнее всего, с глушителем. В мотеле тоже никто ничего не слышал, помнишь? Он вышел из кабинки. Я думал, они просто упрямились, не хотели давать показания. По-видимому, это не так. Логан вернулся и потянул дверь в соседнюю кабинку. Войдя, он сел на унитаз и заглянул в дыру, оставшуюся от контейнера. Рукой он изобразил пистолет и сунул в дыру палец. «Бах!» — тихонько сказал он. «Не обижайся, Логан», — сказал, заглянув в кабинку Мерфи. «Но мне приходилось видеть тебя в разных позах, и скажу тебе откровенно, что это самое невыигрышное». Логан хмыкнул. «Чего это он делал, а, Мерф, мать твою?» «Да какал просто!» «И одновременно наслаждался спортивной страничкой, святое право мужчины». «Я не про Коула, а про убийцу». «Чего он здесь делал?» Логан встал. «Он легко мог войти, пристрелить его и, как ни в чем не бывало, выйти. Зачем было так утруждать себя?» Мерфи пожал плечами. Коул был вооружен. Если это он, как мы думаем, стрелял в того парня в мотеле, убийца об этом знал? Может, боялся, что Коул поджидает его за перегородкой? Может быть, — согласился Логан. Приобняв Коула, он пошарил за его спиной у задней стенки кабинки и достал пушку. 9-миллиметровый автоматический пистолет, несерьезный, из тех, что можно купить где угодно. Завернув оружие в носовой платок, он вышел из кабинки и объявил двум детективам из Якимы, что свое следствие окончил. Уже снаружи он передал пистолет Мерфи. «Надо произвести баллистическую экспертизу и сравнить результаты с пулями, вытащенными из стены в мотеле, где был найден Кинг». Мерфи покосился на дверь в туалет. «Мать твою за ногу, Логан!» «Да кто же он такой, этот тип?» И в первый раз, как это показалось Логану, ругательство в устах Мерфи было уместно и оправдано.